сын молодой Алкиноя, слова Евриала услышав, вышел вперед и сказал, обратясь к царю Одиссею: «Милости просим, отец иноземец, себя покажи нам в играх, в каких ты искусен». «Наверное, во всех ты искусен. Бодрому мужу ничто на земле не дает столь великой славы, как легкие ноги и крепкие мышцы. Яви же силу свою нам, изгнав из души все печальные думы. Путь для тебя уж теперь недалек, уж корабль быстроходный с берега сдвинут, и наши готовы к отплытию люди». Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Друг, не обидеть ли хочешь меня ты своим предложением? Мне не до игр, на душе несказанное горе, довольно бед испытал и немало великих трудов перенес я. Ныне ж, крушимый тоской по отчизне, сижу перед вами, вас и царя умоляя помочь мне в мой дом возвратиться». Но Евриал Одиссею ответствовал с колкой насмешкой: «Странник, я вижу, что ты не подобишься людям искусным в играх, одним лишь могучим атлетам приличных. Конечно, ты из числа промышленных людей, обтекающих море в многовесельных своих кораблях для торговли. О том лишь мысли, чтоб, сбыв свой товар и опять корабли нагрузивши, более нажить барыша. Но с атлетом ты вовсе не сходен». Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей благородный: «Слово обидно твое, человек-то, я вижу, злоумный. Боги не всякого всем наделяют. Не каждый имеет вдруг и пленительный образ, и ум, и могущество слова. Тот, по наружному виду, внимания мало достоин, прелестью речи зато одарен от богов. Веселятся люди, смотря на него, говорящего с мужеством твердым или с приветливой кротостью. Он — украшение собраний. Бога в нем видят, когда он проходит по улицам града. Тот же, напротив, бессмертным подобен лица красотою, прелести ж бедное слово его никакой не имеет. Так и твоя красота беспорочна, тебя и Зевес бы краше не создал, зато не имеешь ты здравого смысла. Милое сердце в груди у меня возмутил ты своею дерзкою речью, но я не безопытен, должен ты ведать, в мужеских играх. Из первых бывал я в то время, когда мне свежие младости, крепкие мышцы служили надежно. Ныне ж мои от трудов и печалей истрачены силы. Видел немало я браней и долго среди бедоносных странствовал вод, но готов я себя испытать и лишенный сил. Оскорблен я твоим безрассудно ругательным словом.